Глава 4. Утро началось для меня с поисков уборной. Обнаружилась она за ширмой. Узкий, ужасно тесный чулан с хреновиной, напоминающий ночную вазу на ножках посередине. Кое-как справил нужду, постаравшись при этом максимально отключить любую мыслительную деятельность, потому что с одеждой нужно было разбираться. А как тут разберешься, если все чакры горят? Спать-то я в чем был, завалился. Сапоги только снял. А молнии почему-то на штанах предусмотрено не было. Наконец я выбрался из уборной и остановился перед тазом. Воды не было. Заглянув в стоящий тут же кувшин, и в нем не обнаружил воды. Посмотрев в зеркало, увидел белую рубашку, которая помялась до такого состояния, что я начал сомневаться в том, что ее вообще возможно выгладить. В комнате было уже довольно светло, вот только свечи все еще продолжали гореть. Это даже не свечи были, а огрызки свечей. И воск уже начал капать на стол. «Это странно, немного пугающе, но не лишено определенной эстетики», — пробормотал я, разглядывая потеки воска. «Не знаю почему, но эти проклятые свечи стали для меня последней каплей». Пройдя по комнате, я рывком открыл дверь. Стоящий возле нее гвардеец от неожиданности чуть не завалился на меня. «Простите, Ваше Величество», — еще один молодой парень. Я быстро нашел взглядом Розина и сравнил эполеты на форме, вроде бы одинаковые. «Корнет?» — я пристально посмотрел на парня. «Александр Краснов, к вашим услугам, Ваше Величество!» Он тут же вытянулся передо мной. «Вольно, Корнет», — проговорил я задумчиво, оглядывая гостиную. Весь десяток сопровождавших меня вчера офицеров был здесь. Все молодые. Самому старшему, а это был Зимин, не больше 25 лет. Как только я открыл дверь, все повскакали с диванов и кресел, в которых расположились. «Правильно, нехрен рассиживаться, когда Его Величество перед тобой стоит», да еще и не в духе, если по выражению монаршей морды судить. А ведь если разобраться, то эти парни ночью негаданно-нежданно вытянули счастливый билет. Правда, в том случае, если я продержусь и хоть немного укреплюсь. Потому что свой ближний круг я однозначно сменю чуть больше, чем полностью. А так как я никого здесь не знаю, нетрудно предположить, что для начала приближу к себе людей, кто помог мне в эту ночь, не задавая лишних вопросов. Может, они и ждали каких-то особых милостей, но вида не подавали. Ни один. И это мне в них больше всего нравилось. «Вам что-то нужно, Ваше Величество?» Зимин выглядел уставшим. Похоже, что он так и не поспал. «Да, мне нужен хоть кто-то, кто поможет привести себя в порядок», раздраженно ответил я. «Но ваш камергер Егор Анисимов в Михайловском замке остался». Они переглянулись в растерянности, явно не понимая, что в этой ситуации делать. «А что, кроме камергера Егора Анисимова, никто в Зимнем дворце больше не в состоянии принести мне воды для умывания и одежду подать? Этого...» — я помахал в воздухе рукой. «Который ночью свечи менял, притащите, как там его? Илья, кажется?» «Слушаюсь, Ваше Величество». Зимин расправил плечи. «Да и готовьтесь выезжать, мы возвращаемся в Михайловский замок», — сказал я, прежде чем дверь закрыть. Нашли они слугу быстро. Уж не знаю, откуда Зимин его вытащил, но парень был без обязательной ливреи и без парика. Похоже, его смена закончилась, и он хотел поспать, но император потребовал, так что вперед и с песней. Песня, если на то будет воля императора. Хорошо, хоть штаны позволили натянуть. «Ты почему свечи не сменил?» — спросил я у него. «И кто божился, что лучше на плаху пойдет, чем даст своему императору замерзнуть?» «Так мне в покое нельзя с утра заходить», — Илья обернулся на дверь. «Сейчас Егор Демьяныч должен, Ваше Величество, обихаживать». «Ты здесь видишь Егора Демьяныча?» Похоже, парень плохо соображал после бессонной ночи. «Мне нужно умыться, побриться и одеться, и прямо сейчас». «Да, Ваше Величество, сию минуту все будет сделано». Он поклонился и метнулся к ширме, чтобы начать приготовление. Я сел возле секретера и довольно рассеянно наблюдал за ним. Это заставляло парня нервничать, но выполнял он все быстро и ловко. Схватив кувшин, он понесся к двери и столкнулся там с Зиминым, который взял на себя роль моего, не знаю, адъютанта, что ли. «Ваше Величество, Его Высочество Великий Князь Константин Павлович хочет вас видеть», сообщил он, немного посторонившись, чтобы пропустить слугу. Я довольно долго смотрел на него. Видеть брата Александра не слишком хотелось. Из дневника не было понятно, насколько близки братья. Зачем он здесь? «Пропусти». Наконец я принял решение. «Это в твоем духе, Саша». В комнату не вошел, а вбежал светловолосый молодой мужчина. Он был среднего роста, коренастый. На голове уже начали образовываться залысины, а круглое лицо казалось бы простоватым, если бы не застывшее на нем раздражение. «Бросить меня там в такой момент...» «По-русски, Костя», — прервал я его. «Успокойся, не суетись, как вошь на гребне». «Что?» — он непонимающе посмотрел на меня. «Говори по-русски». Я не сводил с него напряженного взгляда. «В какой-то момент я понял, что испытываю странное отвращение к иноземным языкам, поэтому говори со мной по-русски». «Раньше ты не испытывал такого отвращения». Он тоже плохо говорил на языке, который вроде бы должен был быть родным для царевичей. «Раньше я думал, что совершенно точно не смогу стать хладнокровным убийцей. Эта ночь нас всех изменила, Костя, привыкай». Дверь отворилась, и в комнату вошел Илья с тяжелым кувшином в руках. «Ты что-то еще мне хотел сказать или прибежал сюда, чтобы высказать свое недовольство моим малодушием?» Я взял канделябр и задул свечи. «Надо с этими свечами что-то делать. Первонаперво посмотреть, во сколько они обходятся казне». Поставив канделябр на стол, прошел мимо опешившего Константина за ширму. Илья приготовил бритву, горячие полотенца и теперь ждал меня. Он все еще нервничал. Надеюсь, уши мне не обрежет. «А где Егорыч?» Константин пошел за мной, как на привязи, и все с тем же недоумением посмотрел на слугу. «Понятия не имею. В Михайловском замке». Я сел и закрыл глаза, готовя себя к новым ощущениям. «Ты же не догадался его с собой привезти?» «Откуда мне знать было, что камергер тебе надобен?» Константин хмурился, но орать больше не пытался. «А должен был понять, или ты думаешь, что я сам бреюсь по утрам?» И я замолчал, позволяя Илье работать. Кто бы знал, чего мне стоило это показное спокойствие. А вот Константин конкретно подвис. То ли не знал, что мне ответить, то ли просто не знал, как это по-русски сказать. Александр писал о нем мало, только то, что брат склонен к разудалым шуточкам, не всегда безобидным. А еще он недолюбливает жену Александра и просто ненавидит свою Анну. Это все, что Сашка про брата писал. Он вообще мало внимания семье уделял, его больше собственные возвышенные размышления увлекали. Да, не похож я на Александра. Меня вот больше свечи беспокоят, точнее, явный их перерасход покоя не дает. А вовсе не мифическая конституция, от принятия которой всем в раз станет хорошо, сытно и богато. Вот такой я приземленный и совершенно необаятельный тип. Теперь главное заставить поверить окружающих, что на меня вот так гибель родителя повлияла, с неоднократным стуканьем об пол башкой. Шутка ли, столько обмороков перенести за неполный час? Это никому душевного здоровья не добавляет. Тем временем Илья закончил меня брить. Я встал и плеснул на лицо водой, которую он лил мне на руки из кувшина. Хотелось зубы почистить, но щетки я нигде не нашел. Зато нашел какой-то порошок в коробочке, судя по всему, измельченный мел с ароматическими добавками и тряпицу. Вот в чем проблема щетку сделать. Ну ладно, хоть так пускай будет. Прополоскав рот, я вытерся предложенным полотенцем. Да, в этом плане иметь под рукой личного слугу очень выгодно. Представляю, что было бы, попади я, но даже в мелкопоместного дворянина. Да я бы пару недель только разбирался, как бриться и одеваться. «Одежду мне приготовь», — отдал я распоряжение Илье. «В этом плане хорошо быть императором. Не надо искать, что надеть, и самое главное, как это делать. Сейчас мне все подберут и все завязочки завяжут, а пуговички застегнут. Мне же остается только наблюдать и учиться». «Саша, почему ты делаешь вид, что ничего не произошло?» Константин, похоже, очухался и решил поскандалить. «Понимаю, мы все на нервах». «О нет, я-то как раз прекрасно отдаю себе отчет в произошедшем». Повернувшись к нему, посмотрел пристально в блеклые какие-то водянистые глаза. А у Сашки они выразительнее. «Ты зачем приехал, Костя?» Еще раз спросил я. «Как матушка тоже решил корону примерить?» «Донесли уже». Он скривил рот в усмешке. «А ты думал, что раз я уехал, то сразу же оказался не в курсе происходящего в Михайловском замке?» Я удивленно посмотрел на Константина. «Меня, признаться, посещали подобные мысли». Он снова усмехнулся. «А вообще, я думаю об отречении. Не хочу, чтобы меня как папеньку придушили». «Рот закрой и ори поменьше». Я слегка повысил голос. «Чтобы хоть кто-то оставался в блаженном неведении о том, что мы с тобой сотворили». «А я здесь при чем?» Константин осклабился. «Это ты с Зубовыми и Палином, да Ванькой Муравьевым апостолом шашни разводил. Твой полк дежурил сегодня в Михайловском замке, так что не надо меня впутывать в свои делишки, Саша». Наши взгляды встретились. Я почувствовал, как на скулах сыграли желваки. Внезапно из глубины души поднялась самая моя мерзкая, самая гнусная часть, заставив губы медленно разойтись в улыбке. «Ты прав, Костя. И это был отличный опыт». Он мне наглядно показал, как не надо делать. В следующий раз, если он мне понадобится, разумеется, никто даже не заподозрит подвоха. и больше я никогда не свяжусь с такими... ненадежными людьми». Произносил я свою маленькую речь очень медленно, растягивая слова. Вот сейчас мой акцент пошел даже на пользу. Грассирующие звуки сделали речь более злобной. «Ты мне угрожаешь?» Он отпрянул, а глаза забегали, словно у Константина выбили из-под ног опору, и он не знал теперь, что с этим делать. «Ну что ты? Как я могу угрожать своему младшему братишке?» Я снова улыбнулся. «Он же будет благоразумным и не заставит меня обращаться к моему новому опыту». Я задал вопрос, но ответа на него не ждал. Похоже, с Константином мне еще придется хлебнуть дерьма полной ложкой. «И да, вот сейчас я тебе угрожаю». Вошедший в спальню Илья с кучей тряпок в руках заставил меня замолчать. Когда слуга начал раскладывать одежду на кровати, я снова обратился к Константину. «Иди спать, это была тяжелая ночь, мы все очень устали». Наши взгляды снова столкнулись, и Константин отступил. Наклонив голову, он произнес: «Как пожелает ваше величество», и быстро вышел из спальни. Ну что же, это моя первая маленькая, но победа. Надолго ли? Проводив брата взглядом до тех пор, пока за его спиной не закрылась дверь, я повернулся к Илье. «Ты где потерялся? И чего такой растрепанный?» — спросил я его, невольно нахмурившись. «Как будто дрался, а не одежду мне доставал из гардеробной». «Простите за ожидание, ваше величество. Мне пришлось долго доказывать, что я имею право трогать ваши мундиры», — ровно произнес Илья, поворачиваясь ко мне. Я в это время снимал рубашку. Хотелось в душ, чтобы смыть с себя всю эту грязь. Но чего не было, того не было. Тем не менее, я снова прошел за ширму и протер тело, используя полотенце и остатки воды. Сам процесс одевания не занял много времени. Ничего там слишком сложного не было. А так как Александр предпочитал носить мундиры, то и шейного вычурного платка, с которым у меня точно возникли бы проблемы, не предполагалось. «Ты грамотой владеешь?» — спросил я у Ильи, который в последний раз провел щеткой по моей спине, убирая малейшие пылинки с темной ткани. «Да, ваше величество», — ответил он и замолчал. «Ты крепостной?» Он вскинул на меня яростный взгляд, но быстро опустил глаза. «Нет, ваше величество, моему предку еще Алексей Михайлович вольную подписал». «Но вы все равно остались при дворе. Почему?» Я внимательно смотрел на парня. «Нам некуда было идти. Все Скворцовы всегда прислугой были. Менять императорский двор на какой-то другой дом?» Он стоял передо мной и смотрел в пол, взгляда не поднимал. «Почему ты все еще простой лакей, да еще и ночной?» Я задумчиво разглядывал его. «Гоффурьер Бабкин Даниил Григорьевич считает, что я недостаточно почтителен», после секундного замешательства проговорил Илья. «В чем-то я с гоффурьером Бабкиным согласен». Я обошел его по кругу. Илья старался не дергаться и не поворачивать голову вслед за мной, но глаза все равно скосил. «Почтения в тебе явно маловато. Кто тебе дал образование?» «Один граф любил захаживать к сестрице моей Алене. Вот меня ради развлечения решил наукам обучить». Илья ответил довольно уклончиво. «Имя графа не назвал. Молодец». «Идиот», — спокойно ответил я. «Но кто ливрейных слуг наукам обучает? Дело это порой неблагодарное и дюже вредное. Ты просто идеальный пример того, как не надо делать. От больших знаний замыкание в мозгах случается, и вся почтительность куда-то в сторону Канта улетучивается. И это подтверждает косвенно мои догадки о том, что большинству дворян попросту заняться нечем. Поди и языки знаешь». «Не так, как вы, ваше величество», — вздохнув, ответил он по-французски. «Вот это хорошо». Я еще раз внимательно осмотрел его со всех сторон. Высокий, красивый. Черты лица правильные. Похоже, не только к твоей сестрице графья захаживали, но и к матери наведывались. Но мне не интересно, чей ты ублюдок. Мне нужны преданные люди, которые будут преданы исключительно мне. И прежде всего, я должен быть абсолютно уверен в человеке, который возле моего горла опасную бритву держит. Это очень хорошо. Вот что, собирайся, со мной поедешь. Слушаюсь, ваше величество». Он шагнул к креслу, на котором все еще лежала шинель. «Это поручика Зимина, верни ее ему, а мне мою принеси», — распорядился я и подошел к окну. За окном было пасмурно, шел мелкий снежок вперемешку с дождем, мутная погода. Я вообще ненавижу весну, а такую и подавно. «Лошади готовы, ваше величество», — в комнату в который раз уже заглянул Зимин. «Хорошо, Василий Иванович, сейчас слуга мой соберется и поедем, а то все веселье пропустим». Я вздохнул и отошел от окна. Сам себе я мог признаться, что сейчас попросту тяну время. Мне не хочется возвращаться в Михайловский замок, просто да не могу. но это нужно сделать. А я давным-давно приучил себя к тому, что нужно делать даже то, чего очень не хочется, потому что существуют обстоятельства, которые от твоих хотелок не зависят. Они, эти обстоятельства, сами по себе существуют, и если ты клювом прощелкаешь просто потому, что не хочешь чего-то делать, то в итоге можешь лишиться всего. И нет, вариант забиться в угол и посидеть там до того времени, когда само все рассосется, не прокатит. Мир не будет подстраиваться под тебя, потому что миру абсолютно на тебя наплевать. Примерно через час я со своим небольшим отрядом въезжал во двор Михайловского замка. Часть отряда я отпустил. Они внимательно смотрели на меня, пока я не догадался ручкой так сделать, мол, идите посплетничайте. Это было разумное решение. Мне нужно было знать настроение в войсках. С ними я отправил Розина. Корнет сильно не хотел меня оставлять, но вынужден был подчиниться. Я же в сопровождении 4 офицеров и Ильи, который статью им ничуть не уступал, вошел в замок. По коридорам сновала прислуга, но основных участников событий видно не было. Спят, наверное, собаки, утомились от дел неправедных. Усмехнувшись своим мыслям, я поднялся на 2-й этаж. Сейчас, когда я знал, где нахожусь, ориентироваться стало проще. По дороге к спальне покойного императора нам никто не встретился. Чтобы попасть непосредственно в спальню, необходимо было пройти через гостиную, которая представляла собой этакий тамбур между опочивальней и коридором. В самой спальне уже навели порядок. Тело забрали, нужно было его подготовить к погребению и прощанию. А то, что я видел, даже издалека не даст усомниться в истинной причине смерти Павла. Я остановился посредине комнаты. Что-то мне не понравилось в тот момент, когда я пришел в себя здесь на полу. Кровать в глубине, каминная решетка, дверь, еще одна дверь. Так, стоп. Точно, двери. Сопровождающие меня офицеры и примкнувшие к ним Илья остановились возле входа. Скворцов чувствовал себя некомфортно, вот только я не отдавал приказа посидеть где-нибудь в углу, и поэтому парень терпел время от времени, ловя на себе странные взгляды молодых офицеров. Все они с недоумением и тревогой наблюдали за мной. Я же решительно подошел к двери, назначение которой было для меня пока непонятно. Дверь запиралась на засов, который сейчас был отодвинут. Толкнув ее, я прошел по недлинному коридору в следующую комнату. Это была спальня. А по количеству различных склянок на туалетном столике и нескольких лент на стульях, можно было понять, что спальня принадлежит женщине. «Как интересно», — пробормотал я, пройдясь по комнате. «Зимин, Скворцов!» — позвал я. Поручик и слуга прошли в проход и, остановившись в дверях, заглянули в дверной проем. В комнату они заходить не стали, точно зная, кому она принадлежит. «Ваше Величество!» — осторожно напомнил о себе Зимин, когда я с задумчивым видом стоял рядом с кроватью. «Вот что, закройте эту дверь и пошумите там как следует. Поорите, ногами потопайте, можете даже что-нибудь разбить», — сказал я, направляясь к кровати. «Зачем?» — осмелился спросить Зимин. «Я хочу кое-что проверить». Ответив ему, я сел, а потом и лег на кровать, закинув руки за голову. Ноги остались на полу. Но не хочу я ради этого разуваться. Хватит и того, что в верхней одежде завалился на подушке. Но ничего, постель недолго сменить, а мне как раз нужно все точки над всеми знаками расставить. За стеной начали неуверенно шуметь, а я прикрыл глаза. Слышимость отличная. Вот ведь и любовницу тайком не протащишь. Ребята без огонька шумят, ночью наверняка шум был гораздо сильнее. «Что происходит? Александр, что вы здесь устроили?» Дверь, которая вела в комнату из коридора, распахнулась, и в спальню стремительно вошла статная женщина. Я приоткрыл глаза и посмотрел на нее. «Здесь вообще не немцы есть. У нас российский императорский двор или филиал Священной Римской империи. Но я ее узнал. Это она сказала мне, что я император. Вот только до меня только что дошло, что говорила она, ну, кто бы мог подумать, по-французски». «Вы умеете говорить по-русски, матушка?» — спросил я, не глядя на нее. «Что? Александр, вы с ума сошли? Немедленно объяснитесь!» «Похоже, что нет, не говорит». «Что за безумная страсть к французскому? Вас возбуждает революция? Вы в курсе, что обожаемые вами французы свою королеву убили? Не знаю, насадили ее голову на пику или нет, по-моему, насадили. Вы считаете язык этих варваров, способных на подобное, изысканным?» Я заговорил по-немецки. «Раз вы не знаете русского, поговорим на вашем родном языке». «Но...» Похоже, вдовствующая императрица не привыкла, чтобы сын так с ней разговаривал. «Я не желаю слышать от своего окружения французский язык, язык фронды и тех, кто с легкостью казнит своих королей. Этой ночью мы слишком сильно ему подобились, чтобы продолжать играть с огнем». Я резко сел, а затем поднялся. Ну что же, ростом я, похоже, пошел в свою родню по матери. Во всяком случае, я выше стоящей передо мной вдовствующей императрицы. «Вы сошли с ума, как и ваш отец!» «Ни слова о моем отце!» Я предостерегающе посмотрел на нее. «Александр?» «Присаживайтесь, матушка. Мы побеседуем о том, что произошло ночью в той спальне, а потом плавно перейдем к вашим планам на престол». Я быстро подошел к двери, ведущей к спальне императора. «Зимин, хватит шуметь, я все уже выяснил. Мы сейчас побеседуем с ее величеством, вдовствующей императрицей. Сделай так, чтобы нас не побеспокоили. Если людей не хватает, привлекай всех, кого считаешь нужным». Захлопнув дверь, я обернулся к императрице, которая смотрела на меня широко открытыми глазами. «Присаживайтесь, матушка», — с нажимом повторил я. «Этой ночью вы первые меня поздравили с тем, что я стал императором. И я хочу знать, что же за эти несколько часов изменилось».